Бум. Бабах. Когда пепельный поток газообразных нитей полностью обволок дух Бэйфэна, в его сознании раздался громкий шум. Трехдюймовый карлик раскололся. Он изменился в пепельного цвета воздушный поток, который распространился во всех направлениях. И в этот момент Бэйфэна по-настоящему испугался. Когда духовное тело в один миг взорвалось, его захлестнула неописуемая боль. Осознание Бэйфэна почти разрушилось. Вдобавок, весь поток сознания расщепился на бесчисленные копии, блуждающие внутри этой горы. Малейшая идея зацепиться хоть за что-то была неустойчивой. Бэйфэн забыл, кто он и что он делает. Осознание держалось только на инстинктивном желании жить. Мысль о траве опиралась только на отчаянное желание поглощать питательные вещества из земли. Мысль о песке связывалась с поглощением питательных веществ из песка и гравия. Мысли Бэйфэна стали неисчислимы, заполнив всю гору. Он не понимал, сколько времени прошло, поскольку Бэйфэн не осознавал само время. Бум! Анг! Раздался крик дракона. Появилось вообще что-то немыслимое. В темном пространстве в глубинах горы Линшань был огромный дракон, длиной в несколько километров, темно-серого цвета, с толстым, как горный хребет, телом. Раздался треск, затряслась гора, камни и щебень завибрировали и покатились по склону горы. Следом за этим раздались интенсивные подземные толчки. Приближалось настоящее землетрясение. Чем выше вы находились во время землетрясения, тем интенсивнее ощущались толчки. На виллах, находящихся на вершине холма на высоте несколько сотен метров, ощущались, естественно, самые сильные толчки. Сюань Юэ и другие вышли из виллы и наблюдали, как волнообразно дрожат горы. Сюань Юэ и Линь Мэй держались за руки, а Мистик Три опирался на барьерное ограждение вокруг виллы. Трехголовая собака высоко задрала все свои три головы. Это землетрясение совершенно не беспокоило ни трехголовую собаку, ни Сюань Юэ. Для них это было естественное явление. Тело Бэйфэна, находящееся на вершине горы, словно пустило корни. Несмотря на раскачивание горного массива, он находился в полной неподвижности. После того, как раздался беззвучный рев дракона, все кусочки сознания Бэйфэна застыли, а затем они в одно мгновение собрались в одно целое и сознание вернулось в тело Бэйфэна. Когда дух Бэйфэна вернулся в тело, он испытал теплое чувство, как будто он вернулся в лоно матери. Кто-то однажды сказал, что тело – это лодка, а дух – весло, а человеческий мир – это море скорби. Только с непоколебимой верой, лодкой, телом и веслом способностями возможно достичь другого берега. После возвращения духа Бэйфэна, его ци и кровь естественным образом, как и предполагалось, пришли в движение и начали действовать в теле. Раздался грохот. Внутри Бэйфэна раздался звук, подобный звуку стремительного потока воды реки Янцзы. Его сердце мощно и энергично застучало, разгоняя кровь по всему телу. Волны ци и крови текли через область мозга, стимулируя дух Бэйфэна, и его дух мало-помалу пробуждался. Землетрясение началось и закончилось очень быстро. Это заняло всего одну минуту, но он не знал, сколько урона оно нанесло за эту минуту. Вдалеке виднелась гора, которая рухнула, и вилла на ее вершине мгновенно распалась. Для финансово богатой и мощной семьи это было просто форс-мажорное обстоятельство. Дух Бэйфэна проснулся и контролировал тело, блокируя его восприятие. К счастью, это чувство продержалось только миг и исчезло. Бэйфэн закричал. Крик Бэйфэна прозвучал, как рев дракона. На всех виллах горы Линшань был слышен этот рев. В его крике слышались радость и восторг от ощущения быть живым человеком. Чувство, которое очень трудно объяснить. Увы, это землетрясение было слишком сильным. Я слышал, что рухнуло 19 вилл в районе рядом с горой. Никто из семьи, кто был в это время на вилле, не мог выжить. Наверное, это кричит кто-то из уцелевших. Должно быть, кто-то, кто был очень важен для него, к сожалению, погиб в этом землетрясении. Услышав этот крик, две семьи на виллах, находящихся недалеко от Бэйфэна, ничего другого и подумать не могли. Через минуту Бэйфэн остановился, судорожно втянул в себя воздух и спустя длительное время с большой неохотой выдохнул его. Фу-у-у! Белый туман и с радужным переливом поток воздуха извергался из рта Бэйфэна, оставив в толстом дереве напротив него глубокое отверстие. Бэйфэн открыл глаза, и его глазах промелькнуло замешательство и выражение прошедшего через многое человека. Постепенно замешательство в глазах Бэйфэна растаяло, но то выражение, стоявшее глубоко в глазах человека, пережившего огромные перемены и прошедшего через многое, отступило вглубь, и казалось мудростью, как у старика, пережившего многое в жизни. «Как долго это длилось?» – прошептал про себя Бэй Фэн. Он чувствовал запоздалый страх. Если бы не этот внезапный звук, он мог бы потеряться навсегда. Бэй Фэн не понимал, каким образом его дух достиг третьего уровня, но он был уверен, что дух абсолютно не может быть похожим на твое собственное тело. Если бы он был похож, то в таком случае нельзя говорить, что дух достиг третьего уровня. Это прямо-таки удача, что он смог достичь следующего уровня духа. Если бы крик дракона не привел его в чувство, возможно, он бы потерялся, и его сознание блуждало бы где-то в мире, между небом и землей. Когда Бэй Фэн вспоминал о громадном драконе, его ум зависал. Неужели это реальный дракон? Как мог существовать дракон такого масштаба, с духом на мировом уровне? Бэй Фэн задумался на мгновение. Хотя это выглядело как дракон, но это было просто нечто черно-серое. Это было похоже на духовное тело, окутанное черно-серым газом. Тогда это так называемое сердце Земли. Бэй Фэн чувствовал, что все так, как он думал. В древние времена существовал небесный мастер, который искал точку акупунктуры. То, что имеют в виду, когда говорят «дракон», это драконовые жилы, подземные магнетические токи, что-то вроде земного рая. П.П. коснуться акупунктурной точки, легендарный прием в китайском боксе, сосредоточение жизненной энергии в одном пальце и выведение противника из строя одним прикосновением. У людей также есть легенда о подземном драконе, и когда случается землетрясение, то говорят, что это подземный дракон привернулся. Ты еще не умер, прошло 7 дней, пока ты наконец пришел в себя. Трехголовая собака побежала к вершине горы сразу после землетрясения. Каждую ночь она практиковала по ночам на вершине горы и обнаружила там Бэй Фэна. На этот раз она быстро побежала, потому что боялась за Бэй Фэна, который в момент землетрясения находился на горе. Увидев, что с Бэй Фэном ничего не случилось и он наконец очнулся, нечего съесть не могла понять, почему ей вдруг полегчало. Хлоп, вот уж действительно, не жди доброго слова от плохого человека, так говорят. Когда Бэй Фэн услышал эту фразу, он помрачнел. Наблюдая за необычайной говорливостью трехголовой собаки, наворачивающей круги вокруг него, он оценил ее достижения и был восхищен ее стремительным ростом. «Да пошел ты, неприкасаемый, но не может ли эта собака спрятаться от тебя?» Трехголовая собака мельком взглянула на Бэй Фэна и, радостно подпрыгивая, побежала вниз по склону. Бэй Фэн начал обследовать результаты своих достижений. Прежде всего, дух стал более чист, он избавился от примесей и достиг 7 дюймов. Во-вторых, величина пространства, которое он мог накрыть ментальным колпаком, достигла радиуса 30 метров. Надо сказать, что это был огромный прогресс. Духовная сила охватывала пространство радиусом 30 метров, соответственно, область атаки Фэйцзяна тоже значительно увеличилась. Глава 275. Непредвиденные события. Но увеличилось не только расстояние, на котором Бэй Фэн мог воздействовать на нападающих. Теперь его ментальная сила могла заставить меч Фэйцзян летать еще более быстро, и продолжительность работы с этим мечом тоже увеличилась. Кроме того, улучшилась связь его ментальной силы с сознанием, что помогло ему улучшить контроль за развитием физического тела. Бэй Фэну казалось, что в его голове появился некий кондиционер, который охлаждал всю внутреннюю часть его головы. Невдалеке от того места, где стоял Бэй Фэн, была разрушена высокая гора, и Бэй Фэн вздохнул от избытка чувств. Глядя на разрушенную гору, он еще раз удивился могучей силе природы, по сравнению с которой его силы были действительно малы, пусть даже он и стал врожденным мастером. Ой! Прикоснувшись к животу, Бэй Фэн бросился к вилле. 7 дней и 7 ночей он ничего не ел и не пил, отчего обычный человек давно бы уже умер, а Бэй Фэн был только немного голоден. Когда он вернулся на виллу, глаза Сюань Юэ вспыхнули радостным светом. Она открыто радовалась его возвращению, так как в эти дни не получала мяса снежного дракона, а ела только рис Белой реки. Эта еда наполняла желудок и давала насыщение, но не больше. Интерьер виллы был в беспорядке. Несмотря на то, что главный корпус почти не пострадал, все наружные украшения были полностью разрушены. К счастью, кухня особо не пострадала. Там уже было чисто, а кухонные принадлежности были аккуратно разложены. Мистик 3 был занят упаковкой мусора в центре виллы, поэтому Бэй Фэн взялся за готовку. Деревня Цинлин. Группа покрытых пылью людей подошла к усадьбе. Фамильный дом семьи не был уже старым и дряхлым, а после случившегося землетрясения он обрушился, Рухнули также и несколько домов из дворовых построек. К счастью, зал духов предков с табличками не пострадал, там было все в порядке, и это обрадовало Нику Анжиня. Во время землетрясения пострадал древний колодец. Янтарного цвета дно древнего колодца оказалось перемешано движением земли. При землетрясении в древнем колодце возникла небольшая водяная воронка-вихрь, и колодезная вода уходила в образовавшуюся на дне колодца дыру. Менее чем за час вода в колоде исчезла полностью. На темном дне колодца осталось только отверстие, диаметром с яйцо. Появлявшаяся время от времени вода утекала в эту скважину. Колодец больше не мог удерживать воду. Через отверстие в нижней части древнего колодца можно было увидеть огромный подземный дворец. Темная, полных 10 метров длины, ящерица лежала перед большой дверью. Из колодца на нее продолжала стекать вода, поэтому тело этой гигантской ящерицы было мокрым. За спиной у большой ящерицы была пара больших крыльев. Она выглядела, как дракон в западных легендах. Казалось, что вся эта картина – иллюзия. Но внезапно хвост этой большой ящерицы дернулся. Было 28 января, и до 2 февраля оставалось совсем мало времени. Все члены семьи не были заняты. На вертолете к усадьбе в большом количестве были доставлены драгоценные ингредиенты. Кроме того, на открытом пространстве было возведено несколько строений. Бэйфэн наслаждался приготовленным обедом, а Сюань Юэ не отставала от него. Она уже в совершенстве пользовалась палочками для еды. Мастерство Сюань Юэ в использовании палочек можно было оценить на 6 баллов. «Спасибо», – внезапно прошептала Сюань Юэ Бэйфэну. «Что?» – Бэйфэн замер, когда девушка неожиданно поблагодарила его. «Это было поистине чудо. Что ты сказала?» Бэйфэн с энтузиазмом положил свои палочки для еды и задал дурной вопрос. «Ничего». Сюань Юэ сердито глянула на Бэйфэна, а затем начала собирать тарелки со стола. Бэйфэн безуспешно удерживал себя от широкой улыбки. Это было простое спасибо, безусловно, он не ослышался. Нет, на самом деле, почему Сюань Юэ поблагодарила его? Бэйфэн подумал, что ее благодарность связана с тем, что он позволил Мистику 3 отвезти Сюань Юэ в сопровождении Лин Мэй для совершения покупок. Наверняка, это благодарность за купленный бюстгальтер. После обеда Бэйфэн начал упражняться во дворе. Его дух был оторван от тела в течение 7 дней. Мягко двигаясь, он заставил разогреться мышцы тела. Когда Бэйфэн, как обычный человек, выполнял упражнения бокса, за ним струился туман. Он выполнял удары и движения медленно и неспешно, словно нес на спине большой вес и был похож на старого деда, который выполняет упражнения тай-чи в парке. Через час Бэйфэн остановился. Его ци и кровь были полностью мобилизованы, и он мог контролировать их столько, сколько хотел. Хо! Бэйфэн с шумом выдохнул. Сейчас выдыхаемой струи воздуха не было видно. Был слышен только звук. Звук был подобен звону меча и долго не замолкал, подобно тому, как долго слышны отголоски переливчатого чарующего пения. В 20 метрах от Бэйфэна закачалась трехметровая каменная стена. Она медленно наклонилась к земле, а затем упала. Поверхность разлома была чрезвычайно ровной. Казалось, что стену от фундамента отделили многочисленными отверстиями, крошечными, как от иголок. Очень хорошо. Максимальная скорость Фэйцзяна должна теперь достигать пятикратную скорость звука, а еще добавился звуковой удар. Причем, я могу использовать в течение 1 минуты. Бэйфэн удовлетворенно кивнул. Если у противника не будет духовного зрения, они смогут увидеть только скользящую тень. Ночью пошел снег и температура внезапно опустилась на несколько градусов. Бэйфэн сидел на краю колодца и готовился ловить. Мокрый снег не попадал на тело Бэйфэна. Снег скользил по обеим сторонам, как будто вокруг тела Бэйфэна был невидимый барьер. Где-то в другом мире. Размеры планеты казались раз в 10 больше, чем у Земли. Голубой и зеленый – основные цвета этой планеты. На ней был большой участок суши зеленого цвета и огромный синий океан. Представьте себе, что эта планета наполнена жизнью. Эта планета находилась под охраной Священной Империи, потому что славилась своей природной красотой. Кроме того, на этой планете водилось множество могучих животных, что добавляло еще больше привлекательности этой туристической планете. Каждый год большие группы туристов приезжали со всех концов Вселенной, чтобы понаблюдать за уникальными видами животных и полюбоваться красивыми пейзажами. Планета была в 10 раз больше Земли. Естественная гравитация на планете тоже была, соответственно, выше. Обычный землянин не смог бы жить на этой планете, его убило бы давление, человек не смог бы сделать даже шаг. Поскольку на этой планете была только уникальная природа, и не было месторождений редких полезных ископаемых, Священная Империя объявила ее планетой-заповедником. Право использовать планету на следующие 10 000 лет выкупила большая семья. Она заплатила за эту планету огромную цену. Конечно, сама семья не находилась постоянно на планете, она оставила здесь нанятых служителей. Семья только собирала деньги. На планете существовал один единственный город, который размещался среди гор. Эти горы тянулись на черт знает сколько тысяч миль расходящимися горными хребтами. «Чжао Тичуй, твоя новость точная, это же владение семьи Цзиде», спросил один из группы мужчин и женщин, собравшихся на небольшом космическом корабле. Когда он упомянул о семье Цзиде, все почувствовали себя неуютно. «Что за чушь? Вам что, недостаточно фотоснимка? Клянусь, что эта вещь абсолютно точно находится на этой планете, так как владелец этого снимка уже мертв». Имя Чжао Тичуй, Тичуй Железный Молот, и интонация его произнесенных слов должны были вызвать у слушателей известную степень доверия, но присутствующие в помещении люди смотрели на него, вытаращив глаза от изумления. Он был небольшого роста, всего 1 метр с хвостиком, и внешностью напоминал обезьяну, с длинным носом и впалыми щеками. Это заставляло людей думать о нем, как об идиоте и помешанном. Глава 276. Схватить Бога за бороду. После того, как люди в каюте осознали слова, сказанные Чжао Тичуем, их глаза наполнились жадностью и даже страх перед семьей Цзиде отступил. В конце концов, хотя семья Цзиде и сильна, их крепость находилась не на планете. Для этой группы авантюристов целью их жизни являлась нажива. Важно, чтобы была достаточная заинтересованность. Пусть даже сокровище находится на планете семьи Цзиде, они готовы попытаться незаметно выкрасть его. Ладно, мы выяснили, что эта вещь находится на этой планете. Но на этой планете нелегко работать. У нас мало людей, с которыми можно было бы осуществить подобную операцию. Задумчиво произнесла плотного телосложения молодая женщина, и после ее слов остальные члены группы дружно закивали головами. Об этом не нужно беспокоиться, я все организовал и, естественно, знаю путь. Чжао, не задумываясь, отбросил сомнения молодой женщины. После этих слов он осторожно извлек из складок одежды небольшой черно-белого цвета шарик, размером с голубиное яйцо. Ах, присутствующие приблизились к нему и также поспешно отступили назад. Ты сумасшедший, где ты взял это? Ты не боишься случайно взорваться, придурок? Ты хочешь сам умереть и нас с собой прихватить? Люди нешуточно были напуганы. Шарик, размером с яйцо голубя, вызвал такую острую реакцию. Расслабьтесь, я знаю лучше вас всех, насколько опасен этот предмет. Пока в нем будет не более 10 калорий энергии, он будет безопасен. Чжао небрежно поиграл этим мячиком, а затем добавил. Опять же, если даже это к несчастью произойдет, я могу выбросить это богохульное оружие за 3 секунды. Когда толпа услышала слова Чжао Тичуя, им стало легче и на смену страху пришло удивление, где и как Чжао смог достать такую вещь, а ведь все могло получиться. Энергии, содержащейся в этом крошечном шаре, было достаточно, чтобы стереть в порошок все в области 10 миль. Это было намного мощнее бомбы. Это было стандартное снаряжение для священных легионов. Посторонние просто не могли получить подобного. Чжао Тичуй, мы в дружеских отношениях с вами на протяжении десятилетий, расскажите нам детали, заговорил бородач средних лет, выдержав паузу. Появление такого убийственного оружия легионеров говорило о том, что Чжао Тичуй серьезно настроен на успех операции. Как сказал бородач, их связывали десятилетия сотрудничества. Они хорошо знали друг друга, и он также знал, что Чжао Тичуй не мог вот так запросто заполучить подобный вид контрабанды. Я скажу вам правду. Одно очень высокопоставленное лицо заинтересовано в получении этой вещи, но сам он не может принять участие в операции, чтобы не засветиться. Поэтому я стал его представителем. Чжао помолчал, а затем добавил. Но больше мне нечего сказать об этом человеке. Вы же знаете, меньше знаешь, лучше спишь. После последних слов Чжао волнения улеглись. Если бы Чжао Тичуй прямо объявил имя заказчика, любой из них мог бы убить Чжао Тичуя, а затем самостоятельно связаться с заказчиком. Итак, что мы можем получить в результате? Продолжил задавать вопросы бородатый мужчина, выражая основную мысль всех присутствующих. 5 миллионов кредитных баллов на человека после окончания работы, плюс возможность получить начальный уровень монаха и практику в течение одного месяца. После этого сообщения, даже Чжао Тичуи, которому оно было известно в течение долгого времени, не мог оставаться спокойным. Ничего себе, на самом деле можно будет попасть в школу Цань Юань и практиковать в течение месяца, о чем ты говоришь? Все заволновались и начали наперебой задавать вопросы. Когда они услышали, что получит по 5 миллионов кредитных баллов, никто особо не удивился и не обрадовался. Выгоды и риски были слишком несопоставимыми. Однако, услышав, что они смогут войти в Цань Юань, все вдохновились. Не только войти в школу, но еще и практиковать целый месяц, обалдеть. Чжао Тичуи серьезно сказал: конечно, как он может обмануть нас, стадо кретинов, вы не знаете, что есть только одна квота. Когда вы все умрете, эта квота будет моя, думал Чжао Тичуи, глядя на возбужденных людей. После таких обещаний они были очень мотивированы, хотя были один или два человека, которые чувствовали, что что-то не так, но они ничего не сказали. Они просто хотели быть осторожными. Из-за корысти он вполне мог всадить нож в спину, и дружба не будет помехой. Маленький космический корабль вошел в атмосферу планеты и приземлился глубоко в горах. Группа людей открыла кабину и вышла. Как только они вышли, они почувствовали, что их тела потяжелели. Притяжение планеты давило на них со всех сторон. Тем не менее, все они достигли уровня врожденных способностей, поэтому всего за 10 минут каждый полностью адаптировался к гравитации этой планеты. Тщательно замаскировав космический корабль, путники начали быстро продвигаться в лесу. Через 3 дня они остановились в горной долине. Долина была большой. С горного склона в долину струилась широкая река с чистой прозрачной водой. Причудливый маленький зверь пил воду у реки, а большие участки травы в долине вытеснили неизвестные полевые цветы. Это было похоже на сон. Они зажарили на палке большую 3-метровую рыбину. Она испускала одуряющий аромат. Чжао Тичуи, твоя информация точная? Мы искали так долго и ничего не нашли. Молоденький юноша равнодушно поворачивал жареную рыбу на вертеле. Глядя на него, можно было подумать, что у него врожденное отсутствие мозга. На самом деле, люди, которые знали этого юношу, понимали, как темно сердце этого молодого человека и насколько сильно его искусство. Нет необходимости беспокоиться, у этого предмета есть определенный диапазон действия, но этот диапазон невелик. Нам осталось преодолеть только эту гору, рассеянно сказал Чжао Тичуи, лежа на зеленой траве и держа в зубах стебель какой-то травы. Несколько человек повернулись, чтобы посмотреть на горный хребет, на который указывал Чжао Тичуи, и сердце у них упало. Твою мать, этот горный хребет был самым огромным на всей планете. К тому же, здесь было много могущественных диких зверей. Если вы случайно спровоцируете какого-то из могущественных диких зверей, очень вероятно, что вы погибнете. Спустя еще один день люди взобрались на потухший вулкан. Неизвестно, сколько тысяч лет этот вулкан находился в покое. Гора обросла большими в диаметре, пышными деревьями. То и дело из леса доносились крики зверей. Иногда с неба падали огромные птицы, с размахом крыльев более 20 метров, хватая 8-метровых змей. В это время Чжао Тичуи и его спутники крайне осторожно и внимательно шли в лесу. Люди были очень смущены, ведь к этому времени их количество стало на треть меньше. Странно, Шэнь Цзяньнин, ничто не убило эту гусеницу. Один из членов команды очень сердился. Длинная рана на теле одного из спутников чуть его не погубила. «Ладно, люди уже погибли, что уж об этом говорить», — сказал, понизив голос, Ибайчуань. Глава 277. Огненный паук. Лесная чаща вовсе не была безжизненной, бесчисленные животные боролись за выживание. Компания людей была недовольна поведением Шэнь Цзяньнина. Этот гурман, найдя большую волосатую гусеницу, величиной с кулак взрослого, пришел в возбуждение от одного ее вида, так как она питалась обильной зеленью и содержала в своем организме большое количество питательных элементов. Заметив ее, он немедленно схватил ее и сунул в огонь. Трагедия произошла, когда гусеница была наполовину испечена. Сверху спустилась приводящая в трепет бабочка с размахом крыльев приблизительно в 3 метра. К тому времени многие уже поняли, что эта гусеница на самом деле была личинкой охотничьей бабочки. Люди чувствовали, что это существо может их загрызть, подобно собаке. Один из них бездумно схватил волосатую гусеницу и в результате навлек на себя гнев демона 7-го уровня. К счастью, Кроме Шэнь Цзянина больше никто к гусенице не прикасался. Основной удар охотничья бабочка нанесла по Шэнь Цзянину. Толпа рванула кто куда, пытаясь скрыться. Именно тогда они потеряли почти треть своего отряда. Чем ближе они были к вершине вулкана, тем реже встречались деревья. Кратер вулкана со временем заполнился водой и превратился в широкое озеро. В кратере вулкана укоренилось огромное старое дерево, его покрученный ствол склонился в сторону центра озера, почти достигая его середины. Это гигантское дерево существовало незнамо сколько тысяч лет, ствол его был широким, как гора, а его листья были размером всего лишь с ладошку. Дерево накрывало почти две трети озера. Чжао Тичуй подошел к кратеру и огляделся. «Ну?» Чжао Тичуй стоял у самого края, разглядывая группу темных следов. Неожиданно его глаза засияли. Эти следы представляли собой круглые отверстия небольшого размера, где-то величиной с палец. Эти отверстия по их периферии были обугленными. Это следы той твари. Пришел к выводу бородач, после того как подошел и тщательно рассмотрел следы. «Так, все будьте осторожны. Нельзя допустить, чтобы эта тварь сбежала». Чжао Тичуй ощупал внутренний карман своей одежды, где лежало его супероружие, и, успокоившись, убрал руку. Остальные приободрились и вытащили собственное оружие. Плотной комплекцией красивая девушка неторопливо достала из-за спины черный лук со стрелами. У нее было всего 10 стрел, таких же черных, как и лук. Каждая стрела была длиной 2 метра, а наконечники имели кровосток, как на ноже. Эти стрелы выглядели поистине устрашающе. Вскоре они приблизились к кратеру вулкана и начали внимательно его изучать. Но сколько бы они ни смотрели на кратер, они не заметили там никакого движения. К тому же, исчезли и сами следы. Черт, эта тварь где-то здесь, но эта местность прям как песчаный пляж, прячет следы. «Ненавижу такую поверхность», — сказал разочарованно бородач. Сказав это, он перестал бдительно всматриваться в кратер и хотел предложить своим спутникам поискать где-нибудь еще. «Осторожно, черт побери, уходи оттуда, оно у тебя над головой», — одновременно воскликнули его товарищи. Бородач изменился в лице, но тем не менее его испуганное лицо медленно клонилось к земле, а затем в глазах у него потемнело и он упал. Прямо над его головой, на дереве находился восьминогий кроваво-красного цвета паук, блестящий, как горный хрусталь. Его раскинутые лапы опирались на паутину и охватывали область не менее 3 метров. Свисающая паутина отрезала голову бородачу. Вслед за этим тело обезглавленного человека быстро исчезло в середине густой листвы. Все это произошло так быстро, что присутствующие не успели отреагировать. Вплоть до того, что девушка с луком не успела им воспользоваться. Перед ними остались только кружащиеся пылинки и падающий мусор. Чтоб он сдох. Чертов огненный паук не брезгует даже застоявшейся водой, чтобы спрятать свое местонахождение. Чжао Тичуй был испуган, он находился совсем рядом с бородатым и мог сам стать жертвой паука. Тогда бородатый стоял бы сейчас и вычислял, где находится паук. Мы все были неправы. Мы считали, что здесь озеро и окружающее наполнено аурой воды. Однако, здесь потухший вулкан и главное свойство его ауры – огонь, который содержится во всем окружающем, сказала холодным голосом красивая девушка. Из-за этой ошибки потерял жизнь их товарищ. Остальные стали отходить от шока. Пусть это даже потухший вулкан, где не было ни чистого огня, ни пылающего жара, но все равно это кратер вулкана, который без сомнения повлиял на растущее большое дерево и все остальное вокруг. Лица людей помрачнели. Они находились в такой местности, где их скорость была ниже, чем летящая, как молния, паутина огненного паука. Пока что им было известно, что огненный паук достиг 7-го уровня, весьма возможно, что это чудовище обладает бесподобной скоростью и чрезвычайно несокрушимым телом. Хотя разве у него не могут быть еще и другие приемы, например, удары остро заточенными 8 ногами. Они также имеют непревзойденный соответствующий уровень. Используя нашу силу и возможности, мы не можем поймать огненного паука в этой местности. Когда паук закончит есть у Дзюбея, он, безусловно, выберет в качестве своей цели нас. При таких обстоятельствах, это единственное, что можно сказать наверняка. Чжао Тичуй озвучил свой аналитический вывод, после того, как ладонью погладил область Дантянь. Ох, Чжао Тичуй, что ты делаешь? И Байчуань, который был ранен и не очень хорошо себя чувствовал, вздрогнул, когда понял последние слова Чжао Тичуя, который прямо сказал, как он собирается действовать дальше. «Извините, но вас я могу использовать только в качестве приманки». Выражение глаз Чжао Тичуэ не изменилось, когда он без колебаний отрубил руки и ноги и Байчуаня, оставив последнего умирать. Оставшаяся часть группы отнеслась к произошедшему, как к рядовому случаю. Они равнодушно встретили подобную кончину своего сотоварища. Если отбросить в сторону циничный аспект произошедшего, то следовало принять во внимание, что группа уже до гибели у Байчуаня потеряла его, как боеспособную единицу. Оставив лежать тело у Байчуаня, группа быстро начала обходить огромный кратер, перебираясь к другой его стороне. Чжао Тичуэ передал свой убойный шар красивой девушке. Девушка осторожно закрепила этот шарик на наконечнике стрелы, наложила ее на тетиву и взяла на прицел то место, где остался лежать и Байчуань. После столкновения с огненным пауком, Чжао Тичуэ утратил надежду поймать его, поэтому, скрипя сердце, решил вытянуть из него искомое сокровище. Целью их поисков была паутина и сфера энергии внутренней алхимии демона. Паутина огненного паука была бесподобно крепкая и сотканная из нее одежда имела наилучшие защитные свойства, а сфера энергии внутренней алхимии демона была вообще потрясающей. Внутри демонической сущности огненного паука имелся своего рода огонь, о котором страстно мечтали, как о святыне, множество персон. Этот огонь называли застывшим алхимическим огнем, потому что его использовали для закалки физического тела человека при очищении от примесей. Также этот огонь наилучшим образом исцелял тело при отравлении. Вдобавок, мистическое ядро демона находилось внутри паука завернутым в паутину. Поэтому, пробив панцирь паука и убив его, невозможно было повредить его демоническую сферу энергии внутренней алхимии. Сейчас крону этого гигантского дерева слой за слоем опутывала паутина огненного паука, и хотя она была тонкой на вид, она могла удерживать на весу птицу или зверя, размером в несколько десятков метров. В настоящее время висящие в коконе из этой паутины птицы и звери, уже были просто пустой оболочкой. Вся их плоть и кровь, вплоть до костного мозга, были дочисто высосаны огненным пауком. Огненный паук обладал страшным аппетитом. Он постоянно был голоден, напоминая ненасытную прорву, поскольку тратил массу энергии для воспроизводства паутины. Не успел он забросить на вершину дерева кокон Судзю, как тут же начал спускаться к земле, где стонал у Байчуань. Не успел огненный паук появиться на нижних ветках дерева, как очаровательная лучница натянула лук и выпустила смертоносную стрелу в сторону, где лежал и Байчуань. Глава 278. Извержение вулкана. Скорость перемещения огненного паука была очень высокая, поэтому лучница сделала свой выстрел сразу, как только они заметили паука, ведь для полета стрелы тоже требовалось время. Расстояние между группой авантюристов и огненным пауком было не меньше 15 миль, поэтому даже при быстром выстреле для полета стрелы требовалось некоторое время. Если бы выстрел из лука хоть немного опоздал, времени в несколько секунд было бы достаточно, чтобы огненный паук сбежал. Огненный паук спустился с толстого дерева и сразу вонзил свои клыки в голову и Байчуаня, чтобы насладиться вкусной едой. Огненный паук чувствовал летящую стрелу, но не мог заставить себя прервать наслаждение от полученной пищи. Хотя некоторое время он колебался. Бах! Черная стрела закончила свой полет и ударилась о камень. Шарик супербомбы сильно ударился о каменистую поверхность берега, и от удара его черно-белые части начали взаимно перемешиваться, трансформируясь одна в другую. Супербомба легионера в обычном состоянии содержала анионы и катионы, которые мирно уживались в одной оболочке. Однако при сжатии с силой больше 10 килоджоулей, через 3 секунды между ними происходила реакция смешивания, вызывающая лавинообразное выделение энергии. Почувствовав угрозу, исходящую от прилетевшей черной стрелы, огненный паук, не колеблясь, отскочил на 8 футов в сторону, мгновенно преодолев звуковой барьер и превысив в 3 раза скорость звука. Он тут же исчез в кроне дерева. Как быстро перемещается объект, который в 3 раза превысил скорость звука? 1 секунды достаточно, чтобы преодолеть 1000 м. Через 2 секунды тело огненного паука ускользнуло на 2 километра, но тень смерти не только не исчезла, а стала еще более ужасна. И огненный паук в ужасе издал крик, и по его телу прокатилась волна кроваво-красного пламени, а затем его скорость в 4 раза превысила скорость звука. Еще через мгновение, она была уже в 5 раз выше скорости звука. Всего за 3 секунды огненный паук ускользнул на 4 километра. Ему потребовалось всего менее 1 секунды, чтобы выйти за рамки взрыва супербомбы. Взрыв. Раздался хлопок, Потом вспышка света и серый купол мгновенно накрыл поверхность Земли в радиусе 10 миль. Бегущий огненный паук замер. Казалось, что все объекты внутри купола были заморожены. Прокатился порыв ветра, и вся материя внутри окружности диаметром 20 миль исчезла. В Земле осталась глубокая яма, которая разрезала огромный кратер пополам. По центру ямы проходил глубокий разлом, шириной 100 метров. Этот разлом уходил в глубины вулкана. На дне его можно было увидеть магму. Из разлома медленно поднялась волна тепла, и вся земля в округе слегка закачалась. Удивленные силой супербомбы, члены группы не озаботились этим небольшим дрожанием. Огненный паук лежал на земле. Его крепчайший хитиновый покров был разбит и покрылся сетью трещин. Броня огненного паука была сверхкрепкой, и при взрыве разбилась лишь частично. Но внутри паук был не так крепок, поэтому при взрыве он погиб. «Ха-ха, здорово, мы убили огненного паука», — рассмеялся Чжао Тичуй. «Огненный паук добытый, скоро мы расстанемся с этой планетой. Нужно сделать это побыстрее, здесь был мощный выброс энергии, который скоро будет обнаружен». Девушка-лучница произнесла эти слова на одном выдохе. Выстрел потребовал от нее большого расхода сил. «Хаэм, неужели я израсходовала так много силы? Я чувствую, как у меня кружится голова». Когда девушка убрала свой лук и стрелы, она пошатнулась и с трудом устояла на месте. «Нет, это какое-то галлюциногенное вещество». Девушка посмотрела на остальных людей и, заметив, как у них изменился цвет лица, не колеблясь ни секунды, мобилизовала ци и кровь и бросилась бежать. «Ха-ха-ха, вам, мои друзья, поистине повезло, что я сам помогу вам найти выход. А ты, красотка, задержишься здесь на этой планете, чтобы еще полюбоваться ее пейзажами». С этими словами Чжао Тичуй развернулся в сторону оставшихся и холодно улыбнулся. Он приготовился убить оставшихся, воспользовавшись для этого своим кинжалом. «Ах, что такое? Почему с тобой ничего не случилось?» Чжао Тичуй подошел к последнему молодому человеку и уже был готов черкнуть ножом по его шее, когда этот ослабевший с виду юноша неожиданно превратил свою ладонь в коготь и нанес удар в область дантянь Чжао Тичуя. Он пробил ее насквозь. «Ты все рассчитал, но я разгадал твой обман с исцеляющим застывшим огнем. С какой стати отдавать этот огонь, если нужно всего лишь 3 года, чтобы с его помощью достичь высших уровней, а потом даже не нужно присоединяться к священному легиону?» Молодой человек улыбнулся, а затем ударил рукой в лоб Чжао Тичуя. Этот удар превратил голову Чжао Тичуя в кровавое месиво. Блестящая шелковая нить упала с неба и зависла рядом с огненным пауком. Молодой человек бросил беглый взгляд на двух лежащих людей, которые были еще живы, но находились в отключке. Он отметил, что они уже покойники. Во всяком случае, скоро станут. Он развернулся и отправился в сторону паука. В центре воронки разорвавшейся супербомбы появилось ярко-красное сияние. Это сияние исходило из образовавшегося разлома. На дне гигантской воронки с угрожающей скоростью начала накапливаться раскаленная магма. К небу взвился горячий сноп искр. «Черт, это же был потухший вулкан, он что, собирается взорваться?» Молодой человек, словно пуля, бросился бежать к телу огненного паука. Бум! Вулкан затрясся, поверхность озера вскипела, а когда магма попала в нижнюю часть озера, посредине взвился вверх столб пара. Магма не только не остыла из-за того, что на нее не попала вода, а еще более яростно забурлила. Этот потухший вулкан спал уже много лет. Если бы не взрыв, он мог бы спать вечно. Выделившаяся при взрыве энергия вызвала внутри вулкана изменения, открыв внутрь доступ для окружающего воздуха. При этом, имеющаяся в глубинах магма смогла вырваться на поверхность Земли. В то же время, в поднимающуюся из озера магму попало огромное количество воды, которая тут же превратилась в водяной пар. Теперь жерло вулкана напоминало огромную скороварку, из узкого отверстия которой под большим давлением вырывался пар. Температура кратера мгновенно повысилась. Земля высохла и растрескалась. На дне глубоких трещин можно было увидеть красный свет. Что? Это извержение вулкана? Бэй Фэн без колебаний начал вращать барабан катушки и был готов вытянуть леску обратно. Он не был уверен в том, что леска не будет повреждена текущей лавой, не говоря уже о том, что извержения вулканов часто сопровождаются молниями. Опасность запредельного повышения температуры и появления молнии заставили Бэй Фэна быть осторожным и не рисковать зря. В небо поднялись клубы вулканического пепла, и вскоре вся окрестность была окутана его клубами. «Огненный паук мой!» Молодой человек находился всего в 10 метрах от огненного паука. Бум! Преодолеть 10 метров для молодого человека никогда не составляли труда, это было как щелкнуть пальцами, однако сейчас эти метры были непреодолимы. Перед ним появилась широкая полоса лавы. Волосы молодого человека сгорели в один миг. «Нет!» Молодой человек в отчаянии громко закричал, но затем пораскинул умом и улыбнулся. В конце концов, ему, можно сказать, повезло, и он случайно уцелел. Глава 279. Невозможно отрубить. Весь кратер покрылся трещинами, большие участки поверхности земли плавали, подобно островам, в кипящей лаве. Падение в трещину наверняка привело бы к смерти. Молодой человек, увидев, что дальнейший путь вперед заблокирован лавой, повернулся и побежал прочь с холма. Оказавшись перед выбором, сокровище или жизнь, молодой человек без раздумий выбрал жизнь. Но те двое, которые еще не умерли в психоделическом опьянении, с обречением наблюдали, как горячая магма окружает их островок. Взрыв. Притихший вулкан в полную силу разразился извержением. Горячая магма выплеснулась в небо, толстая колонна расплавленной лавы достигла нескольких сотен метров. Большие каменные плиты взмывали в небо, а затем падали вниз. В лесу, поблизости от вулкана, большие звери уже не соперничали и не убивали друг друга. Встретив общего естественного врага, они вместе убегали от огня. Воздух был наполнен вулканическим пеплом, поэтому животные задыхались. Упавшие в лес раскаленные камни вызывали пожар. Массивный камень, размером с дом, пролетел в сторону бежавшего к подножию горы юноши. Страшный размер и скорость падения камня не оставили ему шансов на выживание. Он не успел отреагировать, и камень стал его надгробной плитой. В ускоренном режиме сматывая леску, Бэй Фэн заметил на огромном камне, летевшем вверх, какое-то красное тело. Бэй Фэн только мельком увидел его, но сразу, без малейших колебаний, влил свою ци в леску. Когда рыболовный крючок достиг этого камня, он зацепился за него. Скала задрожала, и на миг возникла опасность, что лежащий на ней огненный паук может упасть. Бэй Фэн продолжал в скоростном режиме наматывать леску. В небе появилась черная дыра шириной около 2 метров. Однако, когда камень диаметром 20 метров коснулся световой дыры, его вес наполовину уменьшился. Камень и огненный паук исчезли в дыре. Бэй Фэн беспокоился, что замеченное им красное тело может свалиться с камня, но, к счастью, этого не произошло. Этот раскаленный камень, дюжину метров в высоту и 20 в ширину, появившись среди цветущего сада, мгновенно превратил в пепел все окружающие цветы. Дзинь. Получен предмет 7-го уровня, огненный паук, полностью закрыт крепким хитином, перемещается с мгновенной скоростью, появляется как дух и исчезает как призрак, прирожденный охотник. Шелковую нить паука можно использовать для создания доспехов высокого уровня. Сфера энергии внутренней алхимии демона содержит исцеляющий застывший огонь. Этим огнем можно проводить закалку и очистку тела, может также использоваться как алхимический ингредиент. Опыт рыбалки увеличен на 350 000. Дзинь. Получен предмет, вулканический камень. Руда, порожденная в течение тысячелетий в вулкане, можно создавать оружие. Опыт рыбалки увеличен на 400. Бэй Фэн был изумлен. Я направил крючок, чтобы вытянуть удивительный камень с непонятным предметом, лежащим на нем, а в результате неожиданно получил богатый опыт. Это больше, чем половина необходимого для повышения уровня рыбалки 4-го уровня опыта. Бэй Фэн спрятал тутовую удочку в тело, а затем снял огненного паука с камня. На земле огненный паук вырос до 3 метров и стал весить добрых 10 тонн. Можно себе представить, какая была плотность тела у этого паука. Железо того же объема весило бы порядка 2-3 тонн. Камень, который недавно был вынут из лавы, продолжал быть раскаленным до жути, но на Бэй Фэна подобная температура не действовала. Бэй Фэн осмотрел поверхность панциря огненного паука, положив его плашмя, но хитиновый покров, хотя и был треснувшим, все-таки не имел крупных щелей. Тело и панцирь огненного паука 7-го уровня были кроваво-красного цвета. По нему были разбросаны в произвольном порядке непонятные символы, которые складывались в специфический узор в виде цветка. Длина 8 ног паука достигала до 2 метров каждая. Ноги имели острую, как бритва, кромку. Огненный паук был не похож на демонического зверя. У него не было тонких волос на панцире, а ноги были цвета пламени. Бэй Фэн прикоснулся к одной из лап паука и почувствовал тепло. Температура лап была все еще на уровне 100 градусов. Бэй Фэн призвал Фэй Цзян. Руби. Для Бэй Фэна это было, как воды напиться, чтобы золотой Фэй Цзян мгновенно нанес удар со скоростью в 3 раза выше скорости звука. Казалось, что он должен был легко разрубить сломанный панцирь паука. Клац! Раздался звук удара металла о металл, и золотой Фэйцзян отлетел. Бэйфэн был удивлен. Это случилось уже второй раз, когда он видел, что Фэйцзян не смог пробить доспехи. В первый раз это была леска белой нефритовой удочки. Тогда Фэйцзян прорубил ее только до половины толщины. А сейчас Бэйфэн не увидел никаких следов на месте удара. Даже одного отпечатка не было. Бэйфэну не хотелось в это верить, и он готов был использовать удар в полную силу. Его дух был взвинчен до крайности. Жеш! Фэйцзян молнией мелькнул в воздухе. Тело паука вздрогнуло, а золотой Фэйцзян проник в брюхо паука. Ляск! Из тела паука доносились громкие удары, а потом его тело потряс сильнейший толчок. Бэйфэн приблизился к пауку, чтобы осмотреть его поближе. Он обнаружил, что на брюхе паука появилась щель в 1 см шириной. А вот золотой Фэйцзян, казалось, сильно пострадал. Он даже стал не так сильно блестеть. Это напугало Бэйфэна, и больше он не рубил огненного паука летающим мечом. Он вернул Фэйцзян в тело и потратил большое количество ци и крови для чистки Фэйцзяна. Свечение меча постепенно усилилось, и Бэйфэн облегченно вздохнул. Твердость этого панциря невероятна. Это же какой силой надо располагать, чтобы разбить панцирь этого паука? После того, как Бэйфэн собственноручно испытал твердость панциря паука, он не думал, что паук погиб под ударами камней и лавы. Этот крепкий от природы панцирь не мог быть расплавлен лавой, и невозможно было даже представить, чем можно были нанесены многочисленные трещины его панцирю. Поскольку у Бэйфэна не было идей, как разобрать на части мертвого паука, он поместил его тело в кольцо, чтобы заняться этим позже. «Сейчас у меня нет способа вскрыть панцирь огненного паука. Если мне удастся повысить уровень золотого Фэйцзяна или я получу еще какое-либо волшебное оружие, когда буду ловить рыбу, вот тогда я и разобью скорлупу этого паука». Да, повысить уровень Фэйцзяна можно, но для этого надо усилить ци и кровь владельца, а это требовало уйму времени. Возможность вытянуть в качестве рыбацкого трофея божественное оружие зависело от удачи рыбака. Бэйфэн еще раз убедился, что обладает невысоким уровнем. Он не смог даже открыть панцирь мертвого огненного паука, а ведь существовала возможность вылавливать миллионы предметов в тысячах миров. Вряд ли там встретятся существа, слабее этого паука. «В конце концов, все это из-за недостатка у меня силы», прошептал Бэйфэн, абсолютно уверенный, что ему еще встретится демон более высокого уровня. Если он не повысит уровень своего умения рыбалки, ему придется на время приостановить промысел. Потому что не каждый раз может так повести, как сегодня. В случае, если он поймает на крючок могущественного демона, он ведь не решится снять его с крючка. И что тогда делать? Глава 280. Возвращение в деревню Цинлин. Бэйфэн опасался не без оснований. С повышением его уровня рыбалки повышалась вероятность, что он вытянет необходимые ему элементы более высокого уровня. А если у него будет недостаточно силы, то рыбалка на высоких уровнях становилась для него опасной. Бэйфэн решил, что даже если накопит 1 миллион опыта, он не будет сразу поднимать уровень рыбалки, а сделает это только после повышения других своих умений. Только тогда можно будет вернуться к рассмотрению повышения уровня рыбалки. Воины, практикующие боевые искусства, знали, что за полгода Бэйфэн достиг уровня врожденности, и за такое короткое время прошел путь, на которой другим требовалась вся жизнь. Они считали, что теперь Бэйфэн занимался чисткой крови. А как вы думали, если ваш старший товарищ, достигший уровня врожденности, полгода восстанавливался только лишь от обычного недуга, вы полагаете, что этот процесс происходил быстро? Не думайте, что в стране много врожденных мастеров. Это не так. В национальном реестре профессий числилось всего лишь 1000 врожденных мастеров. Пусть даже некоторое их количество неизвестно, все равно их число не превышало 2000 человек. Население Китая составляет 1 миллиард 156 млн человек. Можете себе представить, как трудно достичь уровня врожденности. Что касается людей, достигших уровня развития до категории божественного владения боевыми искусствами, то официально таких людей не было зарегистрировано, но реально здравомыслящие люди считали, что такие люди определенно есть. Только они остаются неизвестными для широкого круга общественности. Примером могла бы послужить гибель двух японских мастеров бокса Синьи Цуань. Они были убиты человеком, тоже владеющим формой бокса Синьи Цуань. Мастерство этого человека, безусловно, было на уровне божественного владения собственным телом и техникой бокса, так что не следовало бы сомневаться в существовании подобных людей. Относительно большого вулканического камня, появившегося во дворе, Бэйфэн не беспокоился, он так и оставил его лежать во дворе. Он считал, что если кто-то и увидит такой удивительно большой камень, он не сможет сдвинуть его с места. Бэйфэн, вернувшись в комнату, улегся на кровать, закрыл глаза и начал размышлять. Незаметно для себя он погрузился в крепкий сон и проспал до самого утра. На следующее утро, с позаранку, неожиданно появился незваный гость. Не успел Бэйфэн расположиться в гостиной и заварить свежий чай, как в комнату вошла Ниюнь. Ниюнь не стала начинать разговор первой. Она просто вошла и остановилась, разглядывая Бэйфэна. Как мог этот человек за такое короткое время так сильно измениться? Его запас жизненных сил уже сейчас, как у мастера высшего уровня. Боже, как он мне противен, думала про себя Ниюнь, после того как внимательно изучила Бэйфэна. Теперь и Бэйфэн мог более подробно рассмотреть человека, который сопровождал патриарха из семьи не вместе с остальными людьми. Ничего особенного, самая заурядная внешность. К удовлетворению Ниюнь, внешность Бэйфэна была не лучше ее собственной. К счастью, Бэйфэн не догадывался, какие мысли крылись в душе Ниюнь, иначе он как следует поколотил бы эту недотепу. Бэйфэн продолжал хлопотать над заваркой свежего чая, а Ниюнь молча размышляла о каких-то своих вещах. На мгновение в гостиной установилась тишина. Глядя на Бэйфэна, который с невозмутимым видом спокойно колдовал над своим чаем, Ниюнь пробормотала: «Он даже более толстокожий, чем я». Убедившись, что он так и будет спокойно заниматься своими делами, Ниюнь поняла, что ей придется говорить первой, иначе этот лентяй никогда сам не заговорит. «Бэйфэн, известно ли тебе, что мой дедушка очень восхищается вами?» Ниюнь выдала именно такую фразу, чтобы Бэйфэн понял, что несмотря на дедушкино восхищение, не все в семье не поддерживают его. «А?» Бэйфэн поднял голову и озадаченно посмотрел на Ниюнь, как бы ожидая от нее продолжения. «Непроходимый тупица, с тобой невозможно разговаривать», не выдержала Ниюнь, когда увидела безразличное лицо Бэйфэна. «В общем так, мой дедушка готов взять тебя в нашу семью и отдать тебе мою сестру. А я тебе говорю, даже не мечтай об этом. Ты и моя сестра совершенно не подходите друг другу. Надеюсь, что когда 2 февраля мой дедушка объявит о своих планах, ты откажешься», сказала Ниюнь, прямо указывая, что даже если Бэйфэн и купится на доброту патриарха семьи Не, то сама Ниюнь никогда не согласится с тем, что ее сестра выйдет замуж за слугу семьи Не. Да, именно так Ниюнь не думала. Она не знала, по какой причине этот человек присматривал за родовым поместьем семьи Не, а потому считала его мелким слугой. Даже сейчас, когда Бэйфэн достиг уровня врожденного мастера, она не позволяла себе изменить отношение к нему. «О, и вы пришли, чтобы сказать только это? Тогда можете быть спокойны, я не стану бороться за обладание вашей сестрой». Бэйфэн с любопытством посмотрел на Ниюнь. От его взгляда Ниюнь почему-то стало неудобно. Она не могла не спросить: «Что ты на меня так смотришь? Раньше я много слышал, что в семье немногие вопросы контролирует молодая девушка, а сегодня я воочию в этом убедился», произнес Бэйфэн с серьезным видом. «Дурак, я не управляю своей младшей сестрой». Ниюнь рассердилась. Не хватало еще, чтобы ее обвинили в контроле ее младшей сестры. «А, ну да, я понимаю». Бэйфэн с готовностью кивнул головой и изобразил понимание. «Ладно, во всяком случае, надеюсь, что 2 февраля ты вспомнишь о том, что сказал сегодня», произнесла Ниюнь, которая так и не поняла, что имел в виду Бэйфэн, когда сказал, что он понимает, но закончив фразу, она резко развернулась и вышла из комнаты. Уже пройдя полпути по дороге к вилле, Ниюнь оглянулась, посмотрела обратно и произнесла: «Я просто надеюсь, что ты сам хорошо понимаешь, что недостоин моей сестры». Бэйфэн остался сидеть в гостиной. Он медленно, небольшими глотками, пил чай и дул на чашку, чтобы немного остудить напиток. Затем он вышел во двор, вылез на огромные вулканические камни, стоя на его вершине, начал практиковать. Накануне проведения церемонии поклонения предкам некоторые из членов семьи были счастливы, а кое-кто испытывал беспокойство. Естественно, радовались те, кому было выгодно, что семья не вышла из кланового конфликта и ее положение стало сравнительно устойчивым. Беспокоились те, кто, воспользовавшись случаем, раньше в некотором смысле плюнули на семью Не. Теперь они боялись, что семья не рассчитается за это и сведет с ними счеты. Зато сейчас у всех была веская причина для встречи. Множество людей приехали в город Цинчэн, и каждый из них привез ценный подарок. Еще бы, такой случай. В клане появился врожденный мастер, который на голову превосходил своего противника. Некоторые из гостей взяли с собой молодую поросль, подающую надежды. Эти гости были готовы на все, чтобы подружиться с семьей Не. Предварительная церемония поклонения предкам была проведена утром, накануне 2 февраля. Только уважаемые члены семьи Не и главы других уважаемых семей были допущены на эту церемонию. Остальные члены семьи Не и другие прибывшие гости должны были принять участие в церемонии позже. Они оставались в единственном отеле деревни Цинлин, который семья Не арендовала для приема гостей. Следует отметить, что отель размещался не на центральной улице деревни, а был расположен среди живописной зелени горного хребта Цинлин. Рано утром 2 февраля в оживленное живописное место у подножия горы Цинлин прибыло много роскошных автомобилей. Сюда прибыли члены уважаемых семей, которые были приглашены на церемонию поклонения предкам семьи Не. Никто из прибывших сюда не был обычным человеком. Почти все они были мастерами боевых искусств, и поэтому подъем пешком по горной местности не составлял для них никаких проблем. Были специально выделенные люди, которые должны были показывать путь приехавшим и сопровождать их на пути в дом семьи Не. Без такого сопровождения многие из приезжих просто могли не найти места, где находился дом предков Не. Бэй Фэн шел молча, за ним, также в молчании, шел мистик 3. Бэй Фэн шагал по тропинке, глядя на окружающую его природу. На какое-то мгновение ему показалось, что он вернулся обратно во времени. Бэй Фэн ощутил свою близость цветам и траве, расположенным рядом с тропинкой. Он неспешно шел вперед, поэтому почти все, идущие сзади, обогнали его и мистика 3, оставив далеко позади. «Я был здесь не так давно, а кажется, что не был несколько десятилетий». Бэй Фэн чувствовал, что хотя расплатился за доброту семьи Не и ничем больше не был с ними связан, но сама эта местность имела для него особое значение. Глава 281. Король молчания. Бэй Фэн с наслаждением вдохнул чистый воздух леса. Вся окрестность была ему очень хорошо знакома, и сегодня ему казалось, что даже растения радовались встрече. На тропинке, ведущей к дому, сегодня было очень оживленно, но суеты не было. Для приема многочисленных гостей, за пределами усадьбы на открытом пространстве, было построено временное здание, а гостей на перекрестке тропинки встречали выделенные из семьи Не люди, которых назначили ответственными за прием гостей. Мистик 3 выступил перед Бэй Фэном и отдал встречающим пригласительный билет, им же он отдал приготовленный подарок. Бэй Фэн спокойно посмотрел на старый дом, где он прожил много лет. С этим местом были связаны его воспоминания, что именно здесь он изменил свою судьбу. Когда Мистик 3 отдал пригласительный билет, встречающие тут же дали об этом знать Никуанжиню. Никуанжинь отдал специальное распоряжение, чтобы ему сразу сообщили о прибытии Бэй Фэна. «Бэй Фэн, прошу пройти со мной, мой дедушка хочет тебя увидеть, но помни, что ты сказал мне раньше». Ниюнь подошла к Бэй Фэну и неохотно поприветствовала его. «Конечно, я помню». Бэй Фэн усмехнулся. «Где вы найдете женщину, которая с легкостью откажется от намеченной ранее цели и не продемонстрирует при удобном случае свою значимость? Хорошо, что ты помнишь, а то я боюсь, что ты изменишь свое решение, когда увидишь мою сестру». Ниюнь старалась разговаривать с Бэй Фэном негромко, чтобы не услышали окружающие. Бэй Фэн без лишних слов пошел к дому. Глава семьи Не. Увидев отремонтированную комнату, Бэй Фэн снова вспомнил былые дни. Он посмотрел на толпящихся в зале и выполнил церемонию приветствия патриарху семьи Не. В комнате было всего 6 человек. Из тех, кого он знал, кроме самого Никуанжиня, здесь еще были Учжунсин, Нихай и Нихайшен. Присутствовали еще 2 человека среднего возраста, которых Бэй Фэн никогда не видел. 20-летняя женщина, которая вошла в помещение вслед за Бэй Фэном, тоже осталась в комнате. Она тихо расположилась за спиной Никуанжиня, и теперь с любопытством следила за Бэй Фэном. В нем нет ничего уникального. И как дедушке могла прийти в голову такая идея? Поставила свой неудовлетворительный диагноз Ницинчин, еще раз окинув взглядом стоящего неподвижно Бэй Фэна. «Ну-ну, теперь ты уже не посторонний. Я приглашаю тебя стать членом семьи Не. Семья призывает тебя, ветерок. Пепе, Бэй Фэн Гэ, игра слов, Бэй Фэн, северный ветер», — с улыбкой сказал Никуанжи и кивнул. Бэй Фэн нахмурился. Замысел этого старого лиса был не таким простым, но похоже было, что он его не обсуждал с членами семьи. В конце концов, Бэй Фэн решил выждать время и ничего вслух не произнес, а просто кивнул головой. «Ты понимаешь, ветерок, какую честь тебе оказывает семья Не, взяв в свои ряды?» Никуан Женя удивляла, что Бэй Фэн мрачно, без проявления радости, воспринял его слова. Бэй Фэн внешне был похож на обычного человека, и если бы не слова у Чжун Сина о выдающихся способностях Бэй Фэна, Никуан Жень мог подумать, что это такая шутка. Однако у Чжун Син не разбрасывался такими словами и никогда на его памяти не обманывался в своих оценках. Вольному облаку и дикому журавлю не интересны повышение и новая должность, высказался откровенно Бэй Фэн. Однако в глазах Никуан Женя еще теплилась надежда. Если Бэй Фэна не прельщает сила семьи, к которой можно присоединиться, тогда, быть может, его заинтересуют какие-либо другие возможности, которые может предоставить семья. «Какие чувства ты испытываешь в отношении семьи Не?» Никуан Жень больше не ходил вокруг основного вопроса и прямо задал интересующий его вопрос. «Хорошо отношусь. Вы, как глава семьи, предложили мне присоединиться к вашей семье, но я прошу меня извинить и не рассчитывать на это. Такой поступок мне не под силу. Я привык жить самостоятельно, как вольное облако или одинокий журавль. Такие условия жизни приносят мне меньше забот и печали, а также наилучшим образом отвечают моему характеру». Когда Бэй Фэн закончил говорить, что-то погасло в глазах Никуан Женя. Он был готов что-то сказать, но слова замерли у него на губах. Затем лицо Никуан Жень стало жестким, и уже совсем другим тоном он произнес: «Я устал, и мне нужно отдохнуть. Все, выходите во двор, мы скоро уедем». Услышав эти слова, Бэй Фэн тут же пошел к выходу, не произнося больше ни одного слова. Все присутствующие тоже без разговоров повернулись и направились к выходу. А во, глава семьи, какое неожиданное завершение начатого дела. Теперь я не согласен с тем, чтобы этот невежественный и заносчивый безумец присоединился в семье Не. Когда Бэй Фэн вышел из комнаты, Нихай остановился и первым заговорил с Никуан Женем. Никуан Жень нахмурился. Он чувствовал себя неуютно, когда разговаривал с этим молодым человеком, что было для него очень необычно, учитывая его многолетний опыт общения. Он видел, что Бэй Фэн действительно имеет такой характер, как он сказал.